«Ничего не говорите», — твердо сказал Пит. «Поверните руку ладонью вверх, если хотите сказать «да», и ладонью вниз, если нет». Бердин слабо улыбнулся и поднял руку ладонью вверх. «Хорошо. Кто-нибудь приходил к доктору домой в тот день, помимо его обычных назначенных больных?» «Ладонь вверх». «Торговцы или бизнесмены?» «Ладонь вниз». «Личные знакомые?» «Ладонь боком». «Кто-то из семьи?» «Ладонь вверх». «Сестры Уорлингом?» «Ладонь вниз, очень отчетливо». «Мистер или миссис Хэтч?» «Ладонь вверх». «Миссис Хэтч?» «Ладонь вниз». «Мистер Хэтч?» «Может, имело место ссора? Разговор на повышенных тонах, неприятные высказывания?» Хотя Пит не представлял себе причин, которые могли бы превратить темпераментный обмен мнениями в убийство. Бердин чуть пожал плечами и повернул ладонь боком. «Ничего сверхобычного», — догадался Томас. Бердин улыбнулся, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на юмористическое выражение, но потом Дворецкий снова пожал плечами. Он не знал. «Кто-нибудь еще приходил?» «Ладонь вверх». «Местный?» «Ладонь вверх и чуть выше». «Сосед?» «Мистер Линдси?» Лицо Бердина расплылось в улыбке, ладонь осталась обращенной вверх. «Кто-нибудь еще, кого вы знаете?» «Ладонь вниз». Пит подумал было спросить, не было ли почты, которая могла оказаться необычной или представлять интерес, но что бы это такое могло быть? И как можно это определить? По виду доктора Шоу в тот день можно было понять, что он чем-то озабочен или обеспокоен. Ладонь вниз, но не уверена, она повисла над постелью. Пит решил высказать догадку, исходя из того, что он узнал о темпераменте Шоу. Он злился? Негодовал на что-то? Рука быстро повернулась ладонью вверх. «Спасибо, мистер Бердин. Если вспомните еще что-нибудь, разговоры, письма, необычные приготовления, пожалуйста, сообщите персоналу и запишите на листке бумаги. Я немедленно явлюсь к вам. Надеюсь, вы быстро поправитесь». Дворецкий улыбнулся и закрыл глаза. Даже это небольшое усилие его здорово утомило. Пит вышел, злясь на себя за причиненную боль и собственное бессилие, поскольку ничего не мог с этим поделать, ничем не мог помочь, да и узнал он очень немногое, что могло бы пригодиться. Как он представлял себе, Шоу и Хэтч могли ссориться и ругаться достаточно часто, поскольку их взгляды и мнения были диаметрально противоположны. Вне всяких сомнений, любой вопрос они рассматривали с противоположных позиций. Кухарка доктора Шоу была в гораздо менее критическом состоянии, так что Томас покинул больницу, взял кэп и поехал вниз по Хайгейт-Райс и через Холлоуэй по направлению к Seven Sister Road к дому ее родственников, где она нашла приют. Адрес ему сообщил Мёрдо. Дом оказался маленьким, опрятным и ветхим, точно таким, каким он и ожидал его увидеть, и внутрь его впустили с неудовольствием, только после продолжительных пререканий. Кухарку он обнаружил сидящей на постели в самой лучшей спальне дома, всю завернутую в покрывало, скорее ввиду непристойности того, что ее посещает незнакомый мужчина, нежели для защиты от холода. У нее обгорела одна рука, и еще одна потеряла часть волос, отчего выглядела какой-то скособоченной и ощипанной. Если бы не эта трагедия, женщина выглядела бы даже забавно и смешно. А в такой ситуации Питу было очень трудно сохранять на лице серьезное выражение. Ее родственница-племянница, вся кипя от раздражения и негодования, упорно и назойливо оставалась в комнате. «Миссис Бэббидж», — начал Пит. Всех кухарок всегда именовали миссис, вне зависимости от того, были они замужем или нет. Она с тревогой посмотрела на него, и ее ладонь взлетела ко рту, подавляя вскрик. «Я не причиню вам никакого вреда, миссис Бэббидж». «Кто вы такой? Чего вам надо? Я вас не знаю». Она нагнулась вперед, словно его присутствие грозило ей физической опасностью. Томас быстро сел на маленький стул, стоявший прямо позади него, и попытался ее успокоить. Она была явно все еще под воздействием сильного шока, скорее эмоционального, чем от полученных ожогов, которые, по всей видимости, были незначительными. «Я инспектор Пит», — сказал он, представляясь и избегая при этом слова «полиция». Томас отлично знал, как слуги из респектабельных домов не любят даже малейших упоминаний о преступлениях и терпеть не могут общаться с полицией. «Это мой долг — сделать все, чтобы выяснить, как начался пожар». «Ток не у меня в кухне», — заявила она столь громким голосом, что испугала свою племянницу, которая охнула и с шумом вдохнула. «Не удумайте обвинять меня или Дорис. Уж я-то знаю, как обращаться с плитой. Никогда у меня даже уголек из нее не выпадал. Никогда. Не говоря уж о том, чтобы поджечь наш дом». «Нам это известно, миссис Бэббидж», — успокаивающе сказал инспектор. «Пожар начался не в кухне». Она вроде как немного успокоилась, но ее глаза оставались широко открытыми, и в них сохранялось испуганное выражение, а пальцами она продолжала мять и тискать тряпку, изображавшую носовой платок, пока пальцы не покраснели от беспрерывного трения. Она боялась поверить ему, подозревая, что это какая-то ловушка. Пожар начался от преднамеренного поджога портьер в четырех разных комнатах первого этажа, развил он свое заявление. «Как только это в голову кому могло прийти?» прошептала она, еще сильнее стискивая платок. «Зачем вы пришли к мне?» «Потому что вы могли заметить в тот день что-то странное, кого-то незнакомого, болтающегося рядом с домом». Еще произнося это, Пит понял, что дело тут безнадежное. Кухарка была слишком шокирована, чтобы хоть что-то вспомнить, да и сам он не верил, что это мог оказаться какой-нибудь случайный бродяга или бездомный. Нет, преступление было слишком тщательно продумано. Это свидетельствовало о жуткой ненависти или неутолимой жадности, или о боязни каких-то немыслимых потерь. Прежняя мысль снова вернулась к нему с новой силой. Что такого знал доктор Стивен Шоу и о ком? «Я ничего не видала». Она начала плакать, вытирая глаза, потом сказала снова громко. «Я своими делами занимаюсь, в чужие не лезу, не задаю лишних вопросов и не подслухиваю у дверей, и никогда не позволяю себе думать или говорить что-то про хозяина или про хозяйку». «Неужели?» — тут же спросил Пит. «Это весьма похвально. Надо полагать, другие кухарки это любят?» «Конечно, любят». «Правда? И что они говорят, к примеру?» Он притворился удивленным. «Если бы вы были из таких, что бы вас больше всего удивило?» Она вся подтянулась и выпрямилась в порыве добродетельного возмущения и уставилась на него поверх своей крупной ладони, обмотанной промокшим платком. «Ну, ежели б я была того сорту, а я вовсе не такая, тогда б я, конечно, удивилась и стала бы спрашать, почему мы это отпустили одну из горничных, ежели за ней не числилось ничего плохого? И почему перестали покупать семгу, как покупали раньше? И еще не заказываем теперь хорошие свиные ножки? И еще я могла б спрашать у Бердина, почему за последние 6 месяцев в дом не доставили ни одного ящика приличного кларету?» «Но вы, конечно, ничего такого не спрашивали», — рассудительно заметил Пит, пряча улыбку. «Доктору Шоу здорово повезло, что у него в хозяйстве такая здравомыслящая и сдержанная кухарка». «Ох, я уж и не знаю, буду ли еще у него готовить». Она снова начала хлюпать носом. «Дженни уже уведомила его об уходе. Она, как только поправится, сразу уедет домой, в Сомерсет. Она оттуда родом. А Дорис еще ребенок. Ей, кажись, всего 13. А бедный мистер Бердин так плох, никто не знает, сдюжит ли он. Нет, мне надо устроиться в респектабельный дом, чтоб нервы сберечь». Спорить с нею не имело никакого смысла, а Шоу пока что не нуждался ни в каких слугах. У него не было теперь дома, где они могли бы жить и который могли бы обслуживать. Но помимо этого, мысли Пита крутились вокруг весьма интересного факта, что Шоу, видимо, в последнее время сократили свои расходы, причем до такой степени, что кухарка это заметила и очень удивилась. Про себя. Томас встал, пожелал ей всего хорошего, поблагодарил племянницу и покинул этот дом. После чего отправился на поиски Дженни и Дорис, которые почти не пострадали, разве что получили незначительные поверхностные ожоги и мучились более от шока и испуга, так что не было опасности, что их состояние может как-то ухудшиться, как в случае с Бердином. Пит нашел их в доме приходского священника под опекой Лелли Клитридж, которой не нужно было объяснять причину его визита. Но даже при осторожном и тщательном допросе женщины не сообщили ему ничего полезного. Они не видели возле дома ничего и никого необычного, и в доме было все точно, как было всегда. День этот был совершенно заурядный, пока их не разбудили. Дженни выскочила из постели, почувствовав запах дыма, поскольку еще не спала, а думала о некой проблеме, которую отказалась назвать, но сильно при этом покраснела. А Дорис проснулась от криков Дженни. Томас поблагодарил их и вышел на темнеющую улицу и быстро пошел в южную сторону к Вудсон-Роуд и дому женщины, которая ежедневно приходила в дом и занималась самой тяжелой работой, некой миссис Колтер. Это оказался маленький домик, но окна были чисто вымыты, а ступеньки крыльца выскоблены так безукоризненно, что из уважения к таким трудам Пит постеснялся топтать их своими ботинками. Дверь ему открыла крупная, спокойная женщина с широким лицом, выдающейся грудью и фартуке, плотно облегающим талию, карманы которого битком были набиты всякой всячиной. Волосы ее висели сзади, наскоро увязанные в узел. «Вы кто?» — удивленно спросила она, но без враждебности. «Я вас не знаю точно». «Миссис Колтер?» Пит снял свою довольно потрепанную шляпу с уже немного замявшейся тульей. «Это я, но вы не сказали, кто вы такой». «Томас Пит, столичная полиция». «Ох!» — у нее расширились глаза. «Вы, значит, насчет пожара у бедного доктора Шоу?» «Жуткий случай. Такая была прекрасная женщина, миссис Шоу. Ужасно, ужасно. Мне ее жуть как жалко. Входите, надо думать, вы озябли? И небось голодны». Пит вошел внутрь, тщательно вытерев ноги о коврик, прежде чем ступить на покрытый отполированным линолеумом пол. Он даже чуть не начал, нагнувшись, стаскивать ботинки, как сделал бы дома. И на него тут же буквально навалился мощный запах готового рагу, отдающий жареным луком и сладостью свежей моркови и репы. «Да», — с чувством сказал он, — «голоден». «Ну, я уж не знаю, чем могу вам помочь». Миссис Колтер повела инспектора в заднюю часть дома, и он последовал за нею. Сидеть в комнате, наполненной подобными ароматами, и ничего не есть, было бы слишком затруднительно. Ее обширная фигура вплыла впереди него в маленькую чистенькую кухонку. На дальней конфорке плиты булькал на медленном огне огромный горшок, наполняя воздух ароматом и теплом. «Ну, я попробую», — добавила она. «Спасибо». Пит сел на один из стульев, надеясь, что она имела в виду рагу, а не информацию. «Гряд, это было нарочно сделано», — сказала она, сняв с горшка крышку и помешав его содержимое деревянным черпаком. «Хотя как это можно было надумать такое и сделать, не разумею». «Вы сказали как, но не почему», — заметил Томас, глубоко вдохнув насыщенный ароматами воздух и со свистом выдохнул. «А можете привести причины, почему?» «Тут не больно много мяса», — с сомнением в голосе сказала она. «Это всего лишь кусочек бараньей пашины». «У вас есть какие-то соображения, почему, миссис Колтер?» «Потому как денежек у меня больше не было, почему же еще?» — ответила она, глядя на него так, словно он был сущий простак, но все же добродушно. Томас покраснел. Он имел большую практику общения с бедняками, чтобы не делать таких идиотских замечаний или таких снисходительных. «Я хотел сказать, почему кто-то поджег дом мистера и миссис Шоу?» «Хотите спробовать?» Миссис Колтер подняла черпак. «Да, пожалуйста, с удовольствием». «По многим причинам». Она стала щедро накладывать рагу на большое блюдо. «Из мести, к примеру. Тут есть таких, кто все твердят, что ему следовало бы получше лечить мистера Теофилиуса Орлингема, чем он это делал. Хотя сама-то я завсегда считала, что мистер Теофилиус вполне мог однажды сам себя довести до такого состояния, что его трахнул бы удар, от которого он тут же бы и помер. Так оно и вышло. Но вообще-то это вовсе не значит, что кто-то думает именно так». Она поставила блюдо на стол перед ним и протянула ему ложку, которой он мог это есть. Рагу в основном состояло из картошки, лука, моркови и некоторого количества кусочков сладкой репы, среди которых виднелись несколько ломтиков мяса, но блюдо было горячее и пахло просто замечательно. «Очень вам благодарен», — сказал Пит, придвигая к себе блюдо. «Только не думайте, что это имело какое-то отношение к делу». Она резким жестом отвергла это предположение. «Мистер Латтеуорт тоже очень ярился на доктора Шоу по поводу своей дочуры, мисс Флоры. Она ведь то и дело удирала из дому, чтобы посетить доктора, в любое время и вроде как очень осторожно, секретно и не в его врачебном кабинете. Но миссис Шоу совсем не беспокоилась по этому поводу. Так что я не думаю, что в этом что-то такое было, как и не должно было быть. Ну, в крайней мере, не слишком. Думаю, доктор Шоу и миссис Шоу по большей части жили так, как им самим нравилось. Дружили вроде как со многими, но, кажись, не слишком сильно общались». «Вы очень наблюдательны, миссис Колтер», — с сомнением заметил Пит. «Соли добавить, не?» — спросила она. «Нет, спасибо, и так очень вкусно». «Ну, не так уж шобы», — она покачала головой. «Да-да, просто отлично. Ничего больше добавлять не требуется», — уверил ее Томас. «Тут не надо никаких особых талантов, чтобы видеть, что люди привыкли друг к другу и уважают друг друга, но не против, ежели кому-то из них понравился кто-то еще». «А доктору или миссис Шоу нравился кто-то еще?» Ложка Пита замерла в воздухе. Он даже забыл про рагу. «Ежели да, так я про то не знаю. Но миссис Шоу каждый день уезжала в город, и он желал ей доброго пути и никогда не беспокоился и не волновался о том, с кем она уезжает. Или когда жонка викария слишком уж выходила из себя всякий раз, когда доктор Шоу ей улыбался». На сей раз Пит не смог скрыть удивление и пониже наклонил голову к самому блюду, чтобы хоть как-то скрыть это. «В самом деле?» — спросил он, положив в рот очередную ложку рагу. «И как вы думаете, доктор Шоу замечал это?» «Бог с вами, конечно, нет. Он же слепой, как крот, никогда не замечает, что чувствуют другие в таких случаях. Но вот миссис Шоу, она-то все это видела, и, думаю, преподобный тоже. Он-то всем желает добра, но он не мужик, особливо в сравнении с доктором. И все ж таки...» Тут миссис Колтер вздохнула. «Так уж оно случилось, точно?» Она осмотрела его пустое блюдо. «Добавить вам еще?» Томас вспомнил про ее семейство, которое ей надо было кормить, и отодвинул блюдо подальше от себя. «Нет, спасибо, миссис Колтер. Мне вполне достаточно. Вкус просто замечательный». Женщина чуть порозовела. Ей явно редко приходилось слышать комплименты в свой адрес. Она была польщена и чувствовала себя немного неловко. «Да ничего особенного, обычное рагу». Миссис Колтер отвернулась, чтобы еще раз яростно помешать в горшке. «Для вас может быть и обычное». Пит встал из-за стола и задвинул стул обратно. Дома он не озаботился бы ничем подобным. «Но я весьма признателен вам. Может, вы что-нибудь еще вспомнили, что могло быть как-то связано с пожаром?» Она пожала плечами. «Ну, тут завсегда вспоминают про наследство Орлингема, про его деньжата. Только уж не знаю, как это с ним завязано. «Не думаю, чтоб доктор отчина уж стремился их заполучить, ведь денег-то у них, у бедняк, нету-ти». «Спасибо, миссис Колтер. Вы мне очень помогли». «Не думаю, чтоб уж отчина. Любой дурак мог бы рассказать вам то же самое, но ежели вам это пригодится, я рада. Надеюсь, вы споймаете этого, кто это устроил». Она тяжело засопела и снова отвернулась, чтобы помешать рагу. «Она такая была прекрасная женщина. Я прям убиваюсь, как мне жалко, что она померла. Да еще так жутко». «Я его поймаю, миссис Колтер», — сказал инспектор довольно беспечно, но потом, когда вышел из дома на тропинку и вдохнул холодного вечернего воздуха, пожалел, что не сдержался. Он не имел ни малейшего представления, кто это резал оконное стекло и лил керосин на портьеры, а потом поджигал их. Утром Томас первым делом снова вернулся в Хайгейт, а по пути туда все крутил-вертел в голове все, что ему уже известно по этому делу. Он успел рассказать Шарлотте, что ему удалось узнать, в основном это были отрицательные сведения. Она сама его об этом попросила. Ей стало интересно, чего Пит совсем не ожидал, потому что до сего времени дело не выделялось какой-то особой человеческой драмой. Оно было не того типа, что обычно захватывали жену. Шарлотта не стала ничего ему объяснять, только сказала, что ей очень жалко погибшую женщину. Погибнуть таким образом просто ужасно. Томас уверил ее, что по всей вероятности Клеменси Шоу задохнулась в дыму задолго до того, как до нее добрался огонь. Возможно даже, что она вообще не успела проснуться. Шарлотту это немного успокоило, и поскольку он уже сообщил ей, что прогресс в расследовании пока что минимальный, она не задавала больше вопросов, а вместо этого обратилась к своим домашним делам, засыпав Грейси залпом инструкций. Та же стояла в дверях кухни с широко распахнутыми глазами и терялась в догадках, с чего бы это. Пит остановил кэп возле дома Эймоса Линси и пошел к парадной двери. Ее опять открыл черноволосый лакей, и Томас спросил, можно ли ему побеседовать с доктором Шоу. «Доктора Шоу нет, он на вызове», — ответил тот и после короткого колебания добавил: «Сэр». «А мистер Линси дома?» «Если вам угодно будет зайти, я осведомлюсь, примет ли он вас». Лакей отступил в сторону. «Как мне сообщить ему, кто пришел с визитом?» «Интересно, он что, и в самом деле не запомнил Пита? Или намеренно проявляет нечто вроде снисхождения?» «Инспектор Томас Пит, столичная полиция», — ответил Томас довольно ядовитым тоном. «Да-да, конечно». Лакей поклонился, едва заметно. Только блик света, промелькнувший по его блестящей прилизанной голове, позволил это заметить. «Не угодно ли вам подождать здесь? Я сию минуту вернусь». И не удосужившись посмотреть, принял ли Пит его приглашение, он быстро и почти бесшумно удалился в заднюю часть дома. У Томаса появилась возможность обозреть все вокруг, рассмотреть холл с его жуткими и экзотическими предметами, этакой смесью произведений искусства и сувениров. Картин здесь не было, да вообще ничего из европейского культурного наследия. Статуэтки были деревянные или из слоновой кости, чуждых очертаний. Они выглядели неуместно в традиционном антураже обычной комнаты с ее деревянными панелями на стенах и квадратными окнами, пропускавшими сюда тусклый свет октябрьского утра. Эти копья должны были держать темнокожие руки, эти головные уборы должны были двигаться, а не торчать, пришпиленные к традиционному английскому дубу. Пит обнаружил, что упорно размышляет о той невообразимой жизни, которую Эммонс Линси вел в странах, столь не похожих на что-либо вроде Хайгейта или на то, что могли себе представить его обитатели. Что он там видел, что он там делал, кого там знал. Неужели то, что он там узнал, так повлияло на его политические взгляды, которые приводят в ужас мистера Паскоу? Размышление Томаса прервало возвращение лакея, который уставился на него с немым неодобрением. «Мистер Линдси примет вас в кабинете. Прошу вас, вот сюда». На этот раз он вообще опустил слово «сэр». Эймос Линдси стоял посредине кабинета спиной к камину, где пылал огонь. Его лицо было розовым под шапкой роскошных седых волос. И на нем не было заметно никакого неудовольствия при виде Пита. «Входите», — сказал он, не обращая внимания на лакея, который бесшумно исчез. «Чем могу быть вам полезен? Шоу на вызове. Не знаю, надолго ли, не могу судить о больных. Что я могу добавить к тому, что вы уже узнали? Жаль, что мне известно лишь немногое. А то, что известно, почти ничего не стоит».